Он был взят в плен в качестве французского офицера, но все эти годы ему угрожал перевод в лагерь смерти. Чтобы как-то занять время, он учил русский у своего товарища по плену, Яши Сталина. Гитлер хотел выторговать фельдмаршала Паулюса в обмен на последнего. Сталин, однако, отказался иметь что-либо общее со своим сыном, так как он не представлял для нации никакой обменной цены, то скоро бесследно исчез. Ротшильд, к счастью, войну пережил. Глава 14. Каждый раз, когда Павел приезжал домой в отпуск, мы ехали в Пласс. Это было самое большое поместье из всех трех. Оно было расположено недалеко от Плезени и куплено канцлером в начале прошлого века. Поездка туда длилась около 3 часов. Работающий на древесном газе автомобиль грохотал по улице, чихая и кашляя, с весьма скромным успехом. Более 30 км в час из него выжить было невозможно. Пласс лежал в широкой долине. К самобытному зданию в стиле барокко, первоначально спроектированному как цистерцианский монастырь, позднее были добавлены еще пристройки, надстройки, так что эти маленькие добавки по обеим сторонам протяженного строения прилепились к нему как раковины к корпусу корабля. Тетка Павла, Титти, сестра его отца, жила здесь одна, в своей собственной квартире. В молодости она была одной из лучших наездниц среди ездоков на 4 лошадей и одной из лучших охотниц своего поколения. На фотографии она изображена катающейся на коньках в элегантном коротком платье, кокетливо бросающей соблазняющий взгляд своему кавалеру из-за высоко поднятой муфты. Тогда она, должно быть, была довольно капризна и очень стройна, но сейчас она не обращала внимания на свою талию и предалась радостям стола. Это обернулось и для нас своей хорошей стороной, так как каждое блюдо было тщательно продумано, опробовано и усовершенствовано. От редиски до тончайшей гусиной печени все было продуктом собственного производства. Кроме еды, ее интересовали литературные новинки на французском и немецком. Она предпочитала пикантные романы, а также книги об индийском искусстве любви, которые ее разочаровывали, так как сочные подробности были переданы на греческом. Она играла также в настольный теннис с местным зубным врачом и прыгала все еще легко за мячом. Ее живые голубые глаза сверкали из-под челки прически пони. Волосы ее были ботанического оттенка. Ее кокетливое поведение напоминало женщину начала века. Рот бантиком, голова повернута в бок, трепещущие веки, длиннейшая нитка жемчуга. Уверенная в своем очаровании, тетя Тити, хотя была не в большой дружбе с моралью, тем не менее придерживалась ее предписаний. Именно для других. Вероятно, потому что иначе нарушение их доставляло бы ей не столь большое удовольствие. Говоря о своих прежних обожателях, она смачно вздыхала. У меня создалось впечатление, что она считала, что мы, молодые женщины, недостаточно используем наши возможности. Жизнь в деревне текла монотонно. Немного смены впечатлений, немного скандала добавило бы остроты. Павел был, разумеется, из-за войны лишь ограниченно свободен, но меня она не могла понять. Вероятно, она думала, что я еще слишком влюблена, чтобы смотреть на кого-нибудь другого. Можно было действительно получить удовольствие от ее общества, но Павел опасался, что она могла просить денег или других поблажек, хорошо зная, что он слишком великодушен, чтобы ей отказать. Моя свекровь предостерегала меня, чтобы я никогда не позволяла запереть себя в Плассе, как это случилось с ней. Она провела там несколько лет, отрезанная от мира, в то время ненавидя каждое мгновение своего бытия. Со временем главное управление имениями было переведено в Кёнигсвард. В Пласс ездили только на охоту или для коротких осмотров. Кёнигсвард и Йоганнесберг были так соблазнительно хороши, каждый в своем роде, что Пласс остался в стране. И все-таки и это имение имело свою прелесть. Хорошо было уединиться там, как в уютном кроличьем домике, где ничто не смущало покой души, до тех пор, пока незадолго до окончания войны это место не превратилось в ад. По воскресеньям Павел присоединялся к местной футбольной команде, надев трикотажный костюм абрикосового или сливового цвета, Так он делал и в других своих поместьях, чтобы участвовать в соревнованиях с командами соседних деревень. Для меня приносили стул, сидя на котором я наблюдала за игрой.